Елизавета распорядилась, чтобы на этих пышных похоронах нам с сестрой были сполна оказаны все почести, причитающиеся принцессам крови. Если вспомнить о том, как дерзко и непочтительно я говорила с ней, эта щедрость и в самом деле вызывает удивление. И в знак моего нового статуса мой траурный шлейф несет одна из камер фрейлин Елизаветы. Потом мы с сестрой преклоняем колени на бархатные подушечки на ступенях часовни, и среди множества знамен и гербов, всего этого антуража государственных похорон, начинается заупокойная служба. Герольдмейстер Кларенса начинает скорбную церемонию со звонкой декларации. «Воздадим хвалу и благодарность Господу Богу нашему за то, что соизволил призвать из этой временной жизни к своей вечной славе благороднейшую и знатнейшую принцессу леди Фрэнсис, герцогиню Саффолк, дочь». Я никак не могу сосредоточиться. Чувства и надежды переполняют меня. Разумеется, в этот мрачный день скорбь по усопшей матери преобладает над всем остальным, но в то же время сквозь скорбь эту прорастают новые надежды. Возможно, сегодняшние почести — это только прелюдия, за которой последует официальное признание меня в качестве возможной наследницы престола. Кейт. Апрель-май 1484 года. Замок Ноттингем. В целом, эта весна прошла для королевства спокойно, если не считать неприходящих слухов, подобных отдаленным раскатам грома. Но Кейт была настолько погружена в отчаяние, что почти не обращала внимания на то, что происходит вокруг, пока не случилось нечто такое, что вернуло девушку к реальности. Двор разместился в замке Ноттингем, мощной твердыне, живописно расположившейся на громадной скале над небольшим городком внизу. Кейт поселили в покоях, построенных королем Эдуардом. Ее будущий супруг вернулся к исполнению своих обязанностей в Мидлхэме, но Джон оставался при дворе. Теперь он держался от нее подальше, хотя раз или два Кейт перехватывала его внимательный взгляд. Джон тоже страдал, она это видела. Возможно, он был прав, когда отверг ее безрассудный план побега, но девушка все равно не могла его простить. Да что там говорить? Ей вообще с трудом удавалось держать себя в руках. Король, однако, пребывал в веселом расположении духа и выглядел очень довольным. Он победил врагов и сумел опровергнуть лживые слухи. По крайней мере, сам Ричард так считал. И теперь возвращался на север, где его искренне любили. Заметно улучшилось настроение и у королевы. Она просто дни считала до возвращения в Мидлхэм, где наконец-то сможет воссоединиться с сыном. Наступила и прошла Пасха с ее обычными торжественными церемониями и празднествами. А потом, два дня спустя, прискакал курьер с посланием для короля. Принц Эдуард умер. Этот красивый, хрупкий мальчик тяжело заболел. Он мучился болями в животе и 11 дней назад, к всеобщему горю, умер. 11 дней назад! Подумать только! Этот бедный ребенок испустил дух на руках у чужих людей, пока королевский двор неторопливо двигался на север, и когда его родители участвовали в пасхальных празднествах, лежал в Мидлхэме холодный, безучастный, завернутый в саван. Кейт рыдала, не переставая. Она не только скорбела о преждевременно умершем единокровном брате, но и оплакивала свою собственную участь. Смерть Эдуарда дала выход ее чувствам. Мысли о предательстве любимого и приближающейся свадьбе вызывали у нее все новые и новые приступы рыданий. Внутри нее снова образовался неиссякаемый источник слез. Скорбь ее отца и мачехи почти граничила с безумием. Потрясение было страшным, и ничто не могло утешить их в этой потере. Они никого не хотели видеть, заперлись от двора в своих приватных покоях. Кейт могла только надеяться, что они смогут хоть как-то утешить друг друга. Ей хотелось пойти к ним, однако воспоминание о том, как мучительно исказилось лицо отца, когда он сообщил дочери это страшное известие, и о том, какой нечеловеческий крик боли он издал, согнувшись пополам и приказав Кейт как можно скорее оставить его, неизменно удерживала девушку от этого шага. Она проводила долгие часы на коленях в часовне, молясь Господу, который теперь казался ей не добрым и любящим, а жестоким и мстительным. В один из дней Кейт, рыдая, простояла на коленях час или даже больше, когда вдруг почувствовала, что чья-то рука легла на ее вздрагивающее плечо. Это был Джон. «Мне так жаль», — сказал он тихим голосом. Кейт чувствовала, что это было нечто большее, чем обычное изъявление соболезнований. «Скажи, могу я тебе хоть чем-то помочь? Боже мой! Джон!» — сквозь рыдание выкрикнула она и упала в его распростертые объятия. Линкольн держал ее, пока поток слез не иссяк. «Я столько плакала в последние недели. Удивительно, что еще что-то осталось. Как это все ужасно! Эдуард был их единственным ребенком, а ты, моя единственная любовь, и тоже потерянная. Эдуард, к тому же, был и наследником твоего отца, который должен был продолжить династию, а твоя мачеха, она не производит впечатления сильной женщины. Может быть, с Божьей помощью она и выносит еще одного ребенка, но, боюсь, ей это не по силам. Она так любила Эдуарда. Вновь заплакала Кейт. Джон все еще не отпускал ее, прижимая к себе с такой силой, будто собирался держать вечно. И она, несмотря на все свое горе, наслаждалась этой близостью, зная, что, возможно, одни только эти воспоминания будут служить ей опорой долгие годы.